Вернувшись в участок, Шивон первым делом отправилась в туалет и, запершись в одной из кабинок, некоторое время рассматривала собственную руку, поднеся ее к самым глазам. Рука дрожала, но едва-едва. «Просто поразительно», — подумала Шивон, — «как-то ей удается внутри трепыхаться, а снаружи нет». Впрочем, у нее нервозность чаще всего появлялась в виде внезапно проступавших на лице красных пятен, мелкой сыпи на подбородке и на шее или легкой экземы на левой руке, как раз в ямочке между большим и указательным пальцами. Сейчас Шивон трепыхалась, потому что ей никак не удавалось сосредоточиться и решить, что же на данный момент является самым важным. С одной стороны, она стремилась как можно лучше справиться со своей работой, с другой — не хотела лишний раз злить Джилл Темплер, ибо, в отличие от того же Ребуса, которому многое было вообще до фени, Шивон не чувствовала еще себя достаточно толстокожей. Важно было довести до конца следствие по делу Филиппы, важно было выследить сфинкса, но только что важнее. Этого Шивон не знала, и потому мучилась с неопределенностью. Одно было очевидно — игра, в которую она играла со сфинксом, грозила превратиться в навязчивую идею, в наваждение. Шивон пыталась ставить себя на место Филиппы Бальфур и размышлять так, как, по ее мнению, могла бы размышлять в аналогичных обстоятельствах пропавшая девушка. Но насколько хорошо ей это удается, она сказать не могла. В довершение всего Шивон с каждым днем чувствовала себя во все большем долгу перед Грантом, и это ее здорово тяготило. Но она хорошо понимала, что без Гранта вряд ли продвинулась бы так далеко, и, следовательно, отталкивать его от себя считала неразумным. Она даже не была уверена, что сфинкс — мужчина. Она кишками чувствовала, что да, но полагаться на интуицию боялась. Несколько раз на ее глазах Ребус садился в калошу только потому, что привык доверять своим предчувствиям. И кроме того, Шивон интересовал вопрос, может ли она по-прежнему рассчитывать на место пресс-секретаря, или, отказав с Джилл во время последнего разговора, она, что называется, сожгла за собой мосты. Джилл Темплер сумела добиться такого высокого положения только потому, что уподобила себя окружавшим ее офицерам-мужчинам, таким как заместитель начальника полиции Карлсвелл и прочие. Возможно, Джилл полагала, что таким образом использует систему в своих целях. Но Шивон подозревал, что в действительности дела обстояли с точностью до наоборот. Эта система использовала Джилл, обтесывала, ломала и изменяла таким образом, что она лучше вписалась в отведенное для нее место. И Джилл уже начала возводить барьеры между собой и теми, с кем когда-то была близка, чего стоил хотя бы тот урок, который она преподала Эллен Уайли. Шивон услышала, как дверь в туалет отворилась. Потом кто-то негромко постучал в дверь кабинки. «Шивон, ты тут?» Она узнала голос. Это была Дилис Джаммиль, молодая женщина-констебль. «Что случилось, Дилис?» — спросила она. «Ты не забыла? Сегодня у нас вечеринка». Вечеринка, о которой шла речь, представляла собой регулярный девичник, в котором принимали участие 4-5 девушек-констеблей, а Шивон была чем-то вроде почетного члена этого маленького общества, любительниц громкой музыки, сплетен и водочных коктейлей на стойке бара, единственной женщиной-детективом, которую туда приглашали. «Не знаю, смогу ли я, Дилис», — поговорила она. — «Ну, постарайся». — «Не знаю», — повторила Шивон. — «В следующий раз я обязательно приду. Договорились?» — «Конченый ты человек», — сказала Дилис и ушла. — «Надеюсь, что нет», — промотала Шивон и встала со стульчика, чтобы открыть дверь. Ребус стоял напротив церкви на противоположной стороне улицы. Он успел съездить домой и переодеться, но сейчас никак не мог заставить себя войти внутрь. Пока он так переминался с ноги на ногу, к церкви подъехало такси, и из него вылез доктор Керт. Задержавшись на тротуаре, чтобы застегнуть пиджак, он оглянулся и заметил Ребуса. Церковь была маленькой и скромной, как хотел Конор Лири. Он сам не раз говорил об этом во время их с Ребусом долгих бесед. «Быстро, просто и без соплей», — заявлял Лири, — «вот какими должны быть мои похороны». Но просто не получилось. Ребус сомневался и в том, что получится быстро. Отпевать Лири приехал сам архиепископ, с которым старый священник когда-то учился в шотландском богословском колледже в Риме. С ним прибыло несколько десятков священников и служек, которые уж вошли в церковь. Кер застегнул последнюю пуговицу и зашагал через улицу к Ребусу. Тот отшвырнул сигарету и засунул руки в карманы. На рукаве у него остался серый след от пепла, но он не стал отряхиваться. — Да, подходящий день для похорон, — сказал Керт вместо приветствия, и поглядел на небо, затянутое свинцово-серыми облаками. Они были такими низкими и плотными, что даже на улице трудно было избавиться от ощущения, будто находишься в тесном и душном помещении. Ребус машинально провел рукой по шее и сзади и почувствовал, что волосы на затылке стали влажными от пота. В такие дни Эдинбург превращался в город сплошных стен и становился похож не то на склеп, не то на тюрьму. Доктор Керт поправил манжету, вытянув ее из рукава ровно на дюйм, так что стала видна серебряная запонка с пробирным клеймом. Костюм у него был темно-синим, рубашка белый, галстук черным. Из-под брюк высовывались мыски начищенных черных туфель. Впрочем, Керт всегда одевался безупречно, и Ребус невольно подумал, что рядом с доктором сам он выглядит чуть не оборванцем. Его собственный костюм, самый лучший, который Ребус надевал по всяким официальным поводам, был изрядно поношен. Брюки уж не сходились на поясе, ему пришлось основательно втянуть живот, чтобы застегнуть крючок. Застегивать пиджак Ребус не стал и пытаться, и так было ясно, что в самое ближайшее время ему придется идти в Остин Рид, где 6 или 7 лет назад он покупал этот костюм. Правда, за последнюю пару лет Ребус получил немало приглашений на свадьбы и на крестины, но каждый раз дело как-то обходилось без особого парада. Оно и понятно. Одно дело свадьба, и совсем другое — похороны. Особенно если хоронишь коллег или друзей, с которыми в свое время было выпито немало виски. А они уходили буквально один за другим. Всего 3 недели назад Ребус ездил в крематорий прощаться с одним из старых сент-леонардовских патрульных, скончавшимся меньше чем через год после выхода на пенсию. Тогда, вернувшись домой, Ребус не стал отдавать рубашку в прачечную, а повесил ее и галстук в шкаф, словно предчувствуя, что скоро они опять понадобятся. Сегодня он снова был в той же рубашке, впрочем, прежде чем ее надеть, Ребус убедился, что воротничок еще достаточно чистый. — Ну что, пойдем? — спросил Керт. Ребус кивнул. — Ты иди, а я... — Что-нибудь не так? — он покачал головой. — Нет, ничего. — Просто я не уверен. Ребус вынул руки из карманов, достал сигареты, закурил и предложил сигарету Керту. Тот кивнул. — Не уверен в чем? — спросил он, когда Ребус поднес ему зажигалку. Ребус ответил не сразу. Он тоже закурил, не спеша затянулся дымом. — Я хочу запомнить его таким, каким видел в последний раз. — А там... — Ребус кивнул в направлении церкви. — Там будут речи, воспоминания и прочее. Словом, это будет уж не тот, Конор Лири, не тот. — Да, я помню. — Помню, когда-то вы были очень дружны, — согласился Керт. — К моему большому сожалению, я знал его не так хорошо. — А Гейтс придет? — спросил Ребус. Керт покачал головой. — Он не может. Дела, знаешь ли. — А кто проводил вскрытие? Вы двое? — Да. Преподобный умер от кровоизлияния в мозг. Приглашенные тем временем продолжали собираться. Кто-то приходил пешком, кто-то приезжал на машине. Из остановившегося перед церковью такси выбрался профессор Девлин. Ребусу показалось, что под куцем пиджаком мелькнула серая вязаная кофта, но разглядеть как следует он не успел. Девлин быстро поднялся по ступеням и исчез внутри церкви. — Он хоть чем-то тебе помог? — спросил Керт. — Кто? — Наш старик. Он выразительно кивнул вслед отъехавшему такси. В общем-то, нет. Правда, он очень старался. Ну что ж, в любом случае моя совесть спокойна. Вряд ли я или Гейтс смогли бы сделать больше, чем сделал он. Наверное. На секунду Ребус представил себе, как Девлин сидит за столом, с головой уйдя в изучение патологоанатомических подробностей вскрытия, а Эллен Уайли старается отодвинуться от него подальше. «Он ведь был женат, правда?» — спросил он. Керт снова кивнул. «Да, Девлин вдовец. А почему ты спрашиваешь?» «Да так просто, ни почему». Керт посмотрел на часы. «Ладно, пожалуй, пора». Он бросил окурок и растер его ногой. «Так ты идешь?» «Нет, я не пойду». «А на кладбище поедешь?» «Думаю, тоже нет. Будет лучше, если я пропущу и это мероприятие». Ребус посмотрел на затянутое тучами небо. «Как говорят американцы, матч с участием Ребуса переносится из-за дождя». Керт кивнул. «Тогда до встречи. Увидимся». «Да, когда произойдет очередное убийство», — уточнил Ребус. Потом он повернулся и зашагал прочь. В голове его проносились картины и образы, связанные с моргом и посмертными вскрытиями. Он видел деревянные чурбаки, которые подкладывали под шею трупа. Видел предназначенные для оттока крови и других физиологических жидкостей канавки на поверхности стола. Видел сверкающие хирургические инструменты и склянки для забора образцов. Потом Ребус вспомнил банки с заспиртованными экспонатами из консткамер хирургического общества, глядя на которые он испытывал ужас, смешанный с почти неодолимым любопытством. Он знал, что когда-нибудь, и, возможно, довольно скоро, сам окажется на столе в морге, и кто-то, может быть, те же Керт и Гейтс будут перебрасываться шуточками и говорить о пустяках, готовясь к привычной операции. Вот чем он для них станет. Частью привычной работы, ежедневной рутины, такой же непримечательной и обыкновенной, как то, что происходило сейчас в церкви. Ребус, впрочем, от всего сердца надеялся, что хотя бы часть упокойной службы будет на латыни. В свое время Лире очень нравилось католическое месса. Он даже цитировал из нее целые куски. Прекрасно зная, что Ребус ничего не поймет. «Но ведь в твое время в школах еще преподавали латынь, не так ли?» — спросил однажды Лири. «В частных школах, возможно, и преподавали», — ответил ему Ребус. «Но там, где я учился, больше налегали на слесарное и столярное ремесло. Вот как! Из вас, значит, делали служители культа под названием «Тяжелая индустрия»?» — воскликнул Лири и рассмеялся своим особенным смехом, шедшим, казалось, из самой груди. Его смех, его манера прищелкивать языком каждый раз, когда Ребусу удавалось сказать что-нибудь особенно глупое и преувеличенно громкое кряхтение, раздававшееся всякий раз, когда наступал его очеред идти к холодильнику. Вот что осталось в памяти Ребуса от старого друга. И он знал, что еще долго будет помнить эти звуки. «Ах, Коннор, Коннор!» — негромко проговорил Ребус и ниже наклонил голову, чтобы прохожие не заметили слез, навернувшихся ему на глаза.